Глава 11. Голландцы. Зайдя в библиотеку и перерывая новую литературу, натыкаюсь на только что пришедшую тетрадку голландского журнала «Физика». 3 статьи, одна за другой. Кейзом и Дюйкер. Мейер, Мейер и Меллинг. Дюйкер, наверное, бельгиец. Какой же это Мейер? Ах, Эл Мейер. Кажется, его зовут Лотар. А Меллинга совсем не знаю. Так и набегают одна на другую ничего не значащие мысли, пустые попытки представить себе воочию своих западных оппонентов. Все равно никогда не увижу. Постепенно вчитался в статьи. В этих 3 работах делались попытки определить критические скорости при течении гелия-2 по капиллярам и щелям, измерялись зависимости критических скоростей от толщины зазора, от температуры и от других параметров. Эксперименты выполнены очень точно, но, боже, что за трактовка! От нее исходит аромат старины. Они, по-видимому, ничего не смыслят в сущности физических явлений, протекающих в гелии-2. Дау, они ничего не смыслят в сущности физических явлений, протекающих в гелии-2. Кто они? По странной случайности вы забыли сказать мне, о ком вы говорите. Ах да, я говорю о голландцах, Кейзоме и его учениках. Опубликованы их статьи, из которых становится очевидным, что они не имеют ничего общего с современной наукой. Мне кажется, что в той степени, в какой это касается свойств гелия, этим страдают не только голландцы, но и англичане, и тем более американцы. И вообще не ищите другого места в мире, где бы о гелии знали так много, как знают о нем в нашем институте. У кого вы еще найдете такого элефтера? Кстати, как я вам уже говорил, самого знаменитого из всех элефтеров мира. Вы мне очень льстите, но это не так. Я очень хотел бы, чтобы это было так, но, к сожалению, существовал еще греческий министр иностранных дел Элефтерос Венизелос. Прозаическая личность, фу, как вам не стыдно так унижаться. Но пражский архиепископ Элефтерий, какое сравнение, какое значение вообще в 20 веке может иметь какой-то архиепископ? Так, путая серьезное с самыми глупыми шутками, Дау обычно и вел научные дискуссии. Серьезная фраза переходила неожиданно в шуточное окончание. Фраза, начавшаяся шуткой, могла окончиться глубокой мыслью или труднопроверяемой загадкой, с которой начиналось новое исследование. А чем хотят увлечь нас эти 3 голландца? Не 3, а 4, хотя один из них бельгиец. Они измеряют теплопередачу в тонких щелях с зазором от 10 до 0,15 микрона. О, это может нам пригодиться. Очень большой диапазон. Он схватил журнал и стал быстро просматривать резюме. На что вы жалуетесь? Вы хотите, чтобы они делали правильные выводы? Но ведь они не знают работ самого знаменитого в мире Элефтера по определению ETN. До чего они могли додуматься, не зная этой величины? Они приводят интересные данные для значений критических скоростей. Ну, естественно, они, наверное, и ставили эти работы с целью определения критической скорости. Знаете, Элефтерчик, не был бы я ленив в такой степени, я бы занялся этой работой. Но лень пересчитывать в духе наших идей все, что они там натворили. Поручите халату. Халат занят теорией вязкости гелия-2. Кстати, я вам уже говорил, что теор-физика состоит из 2 частей. Одной, собственно, теоретической физики, и другой – теории вязкости гелия-2. Уже говорили. В таком случае больше ничего интересного сообщить вам не могу. И, сделав реверанс, он помахал воображаемой шляпой, подкрутил воображаемые усы, крикнул «Эх, удалец Элефтер!» и удалился во свояси. «Рабочий день кончился, не на такого напали!» — послышалось в коридоре, и входная дверь хлопнула. Вооружившись логарифмической линейкой и книгами по гидродинамике, я вывел уравнение, которому должно было бы подчиняться течение вязкой жидкости в сложных условиях голландского прибора и начал пересчитывать полученные с его помощью результаты. Если Дау прав, и у гелия-2 нет вязкости в обычном понимании, а есть только вязкость нормальной компоненты, и если я прав в экспериментальном определении этой величины, рассуждаю, сидя в библиотеке, то из опытов голландцев можно получить то же самое значение это n и ту же самую зависимость ее от температуры. С этой мыслью сажусь за стол утром и встаю с ней из-за стола поздно вечером 2,5 или 3 месяца подряд. Вот здорово! Температурная зависимость это n, что у них, что у меня, одинаковая, если взять зазор в щели, равный 10 микронам. Хуже получается, если взять 5 микрон. Но что творится при зазоре в 1 микрон, а при зазоре в 0,5, а при 0,15? Пересчитав все эксперименты Кейзома и Дюйкера, Мейера и Меллинка, убеждаюсь в том, что критические скорости могут быть весьма разной величины, что они зависят от ширины капилляра или щели, зависят от температуры и от других условий. Узнав об этом, Пешков выходит из себя. Ну, знаешь, основываться на измерениях каких-то голландцев – это уж совсем не солидно. Я ж тебе все время говорю, крит-скорость при всех условиях равна 20 сантиметрам в секунду. Нет, не обязательно. Нет, 20. Почему-то Киезома, одного из опытнейших экспериментаторов Европы, считаешь каким-то голландцем. Он чересчур стар. Ну, не веришь, так измеряй сам. Да зачем мне измерять, когда я и так знаю? Но ты знаешь неправильно. Нет, правильно. И вот новые опыты, возникшие в результате дискуссии между Пешковым и мною. Два плоских круглых стеклышка прижаты друг к другу крохотными струбцинками. Между стеклышками расположен нагреватель, миниатюрная цилиндрическая печка. Внешний диаметр этой печки около 100 микрон. Прибор размещается в дюаре с жидким гелием-2. На нагреватель короткими импульсами подается ток. Выделяется джоулево тепло, но оно тут же рассеивается благодаря специфическому механизму теплопередачи в гелии-2. В момент, когда скорость гелия достигает критической, теплопередача нарушается, гелий вблизи нагревателя вскипает, и вокруг него образуется газовый чулок. Зная поверхность печки и количество тепла, выделяемого в момент образования газового чулка вокруг нагревателя, можно высчитать скорость нормальной компоненты, соответствующей критическому режиму, и скорость сверхтекучей компоненты, движущейся навстречу нормальной. В этих опытах критические скорости достигали 50 см в секунду. Но канадец Холлист Халлерт, повторивший через несколько лет мои опыты со стопкой дисков, определил, что критическая скорость может уменьшаться даже до десятых долей сантиметра в секунду. В действительности она не ограничивается и этими значениями. Как стало известно несколько лет спустя, критические скорости при вращении стакана еще гораздо меньше, чем при колебательном движении дисков. Так разрешился наш с Пешковым спор о том, обязательно ли критическая скорость равняется 20 сантиметрам в секунду. А теперь существует даже формула, связывающая значение критической скорости с гидродинамическими характеристиками эксперимента, с радиусом стакана, расстоянием между соседними дисками, зазором в капилляре, толщиной щели и так далее. Глава 12. Гипноз. Во время новых опытов по определению критической скорости я наткнулся на неожиданное явление. По теории Ландау сверхтекучая компонента стремится в то место, в котором выделяется тепло. Там она превращается в нормальную компоненту и в виде таковой уходит от источника тепла. И в свободном объеме гелия-2 обнаружить перепад температур нельзя. В следующей серии моих экспериментов Обе компоненты текли именно в свободном объеме гелия-2. И вот тебе раз. Я обнаружил огромный скачок температуры. Знаете, что значит наткнуться на запрещенные физикой явления? Первое побуждение – закрыть эффект всеми имеющимися в вашем распоряжении силами. «Что у вас получается?» – спрашивают все. Ландау, Лившиц, Смородинский. Вот черт, привыкли интересоваться. Ничего не получается. Как ничего? Вы же начали эксперименты. Начал, да ничего не получается. Да в чем загвоздка? Не выходит что-то, повторяемости нету. На первый раз отделался. А сам пересматриваю заново всю установку, всю измерительную схему. Эксперимент. Опять то же самое. Галя Мирская говорит, что у вас получаются какие-то вещи, запрещенные теорией Дао. Мирская практикантка, студентка 5-го курса физфака, я выпросил ее себе в помощь. Что бы этой Гале? В общем, да. Так вы же сами говорите, что повторимость экспериментов отсутствует. Нет, теперь все повторяется, даже с ненужной точностью. Послушайте, Элифтер, я в вас разочаровался. Вы, говорят, намерили какую-то ахинею. Да, ну почему же ахинея? Измерение остается измерением. Чушь, чушь! Не хочу слушать. Черт знает, что он говорит. Нашел какие-то явления, которые противоречат моей теории, и еще вздумал их защищать. Дау убежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Вдали раздался гул голосов. Сходка. Потом толпа двинулась громить меня и мой прибор. «Элифтер, как тебе не стыдно? Сознайся, что заврался». «Да не заврался я. Но ведь Дау говорит, что этого не может быть. Причем тут Дау? И без Дау известно, что по теории этого не должно быть. Все мы достаточно разбираемся в теории, чтобы понимать это. Но если получается, не может получаться, это по теории не может. Да, видно, теория не все учитывает, потому и получается». Оскорбленная толпа загудела, отхлынула, повернулась и, шаркая ногами по лестнице, исчезла. Кажется, хватило лишку. Чего они все так разобиделись? Но, по правде сказать, я и себе-то казался чуть ли не преступником, уж во всяком случае полной бездарностью, намерить скачки температуры в гелии-2. Через неделю пошел советоваться с Халатниковым. Не тут-то было. На эту тему рта не раскрывает. Пришлось самому сесть за книги, журналы, расчеты. И вдруг, святые боги, скачок температуры у поверхности, на которой излучается тепло. Не может быть, это же статья Капицы. Ничего не понимаю. Та самая статья, которую я читал раз 50. Та работа, основываясь на которой Дау строил свою теорию. Дау, а чем вы объясняете, что у Капицы тоже были скачки температуры? Не было у него никаких скачков. Вообще, я в вас разочаровался. Намерить какую-то ерунду в такой ясной области. Почему Капица имел право измерить скачок, а я не имею? Да не было у него никаких скачков. Вы просто что-нибудь путаете. Вы даже статьи разучились читать. На кого, но возводить поклеп на Капицу, чьи работы я знаю наизусть, это, знаете ли, уж сверх всякой меры. Дау, поглядите сюда. Не стану. Говорят, что в жизни можно обойтись без насилия. Ерунда. Чтобы Дау согласился прочесть две строчки, пришлось прибегнуть, мягко выражаясь, к легкому давлению. «Ничего не понимаю», — шипел Дау. «Первый раз вижу у Капицы какие-то скачки. Вот уж никогда их не замечал. Пш-пш-пш! Что это могло бы значить?» Но секрет так и не раскрылся. На следующий день все прибегают узнать, на какой странице у Капицы в статье описаны эти ваши, ну как их бишь, скачки. Только и слышно. Вы читали про скачки температуры у Капицы? Читал. Но ведь это в корне противоречит теории Дау. Что за новости? Скачки температуры какие-то? Хорошие новости. Опубликованы в 41-м, еще до войны. А сейчас, слава богу, 47-й. Продолжаю мерить. Теперь всех интересует вопрос, как велики могут быть эти скачки. И я дал, в конце концов, ответ всем любопытным. перегревы в непосредственной близости к поверхности, на которой выделяется тепло, могут достигать по меньшей мере 2000 градусов на сантиметр длины. Вот тебе и сверхтеплопроводность. Несколько дней спустя ко мне в лабораторию вошел Дау. О чем задумались, Элифтерчик? Думаю, откуда могут взяться скачки температуры. Хитер, еще захотел. Этого даже я не могу придумать. Дау, а не может быть так, чтобы градиент температуры создавали примеси, имеющиеся в гелии-2? Робко, чересчур робко, спросил я. Чушь, закричал Ландау. Во-первых, в гелии-2, как показали Шурочка Шальников и его Югослав Савич, примесей вообще быть не может, и вам это известно не хуже меня. Во-вторых, если бы они и были, то они должны двигаться вместе со сверхтекучей компонентой, навстречу нормальной. Я вскрикнул от радости. В этот момент в комнату вошел Исаак Яковлевич Померанчук, которому Дау дал прозвище Чук, и, обращаясь к Ландау, спросил: «Учитель, вы читали новую статью американцев в «Физреве»?» «А что там пишут американцы?» – небрежно спросил Ландау, не отрывая взгляда от бумаги, на которой были начертаны формулы, соответствовавшие обсуждаемому явлению. «Они сообщают, что исследовали движение примесей в гелии-2. Им удалось растворить в гелии-2 его легкий изотоп, который таким образом является примесью». При этих словах я чуть было не лопнул от счастья и закричал в нетерпении: «Ну и что же?» Атомы примеси, как оказалось, всегда движутся вместе с нормальной компонентой, а не со сверхтекучей. Очень интересно, очень интересно. Теперь я готов был умереть от горя. «Что с вами?» – спросил меня участливо Померанчук. «Не в ту сторону двигается», – сказал Ландау. «Ну ничего, Элифтерчик. На этот раз нам с вами не повезло. Не будем отчаиваться. Я поручу Халату подумать на эту тему. Халат что-нибудь да придумает. Он такой Халат». Халатников создал теорию происхождения скачка температуры на теплорассеивающих поверхностях через 5 лет. Но интересно в этой истории одно. Тот невероятный самогипноз, под которым находился автор теории Ландау, гипноз, под которым находились все окружающие, и теоретики, и экспериментаторы, не разрешавшие себе даже задуматься о том, что в теории Ландау могли остаться неотраженными какие-то стороны явления сверхтекучести. Спрашивается, нужен ли в науке такой самогипноз и гипноз? Представим себе, что произошло бы, если бы Ландау не исключил из сферы своего внимания скачки температуры, открытые Капицей, которые ввиду всеобщего гипноза мне пришлось открыть еще раз заново. Не сомневаюсь в том, что если бы Ландау не абстрагировался полностью от всего второстепенного, если бы он не находился полностью во власти главных своих идей, которые он положил в основу теории, если бы он действовал с оглядкой на все то, что было сделано экспериментаторами, то теория гелия-2 вообще не появилась бы на свет. Более того, она не появилась бы даже в том случае, если бы Ландау задался важнейшим вопросом: а что такое сверхтекучая компонента? Но на такой самогипноз имеют в науке право только единицы, создающие основы. Вот так крупными мазками создавал свою теорию нормальной компоненты гелия-2 этот великий мастер современной физики. Свойства сверхтекучей компоненты оставались для него фоном, в который он не вглядывался. В этом заключалась его поразительная мудрость. А над свойствами сверхтекучей компоненты, начиная с 1946 года, работал другой замечательный ученый Николай Николаевич Боголюбов, который рассмотрел поведение при низких температурах некой идеальной системы, называемой Бозе-газом. Между частицами этой системы Боголюбов ввел слабое отталкивание. И что же? Оказалось, что такой бозе-газ будет обладать сверхтекучестью. Но не только это обнаружил Боголюбов, решая свои уравнения. Получалось, что нулевым импульсом даже при нулевой температуре обладают далеко не все атомы, а только относительно небольшая их часть, называемая бозе-конденсатом. И тем не менее, при абсолютном нуле гелий, являясь полностью сверхтекучим, то есть находясь в своем основном состоянии, включает в свой состав все атомы и с импульсами равными нулю, и те, чьи импульсы отличны от нуля. Такие атомы, следовательно, двигаются, несмотря на абсолютный нуль, по сосуду. Вот уже три десятка лет прошло с тех пор, как Боголюбов опубликовал свой труд. С тех пор проблемой основного состояния гелия-2 занимались многие ученые, такие как нобелевские лауреаты Онсагер, Янг, Ли, Фейнман. А по существу, в главном, наиболее принципиальном, сдвига нет. И никто не может сказать об основном состоянии жидкого гелия больше, чем сказал на эту тему много лет назад наш советский ученый Боголюбов. Уточнились только цифры, определяющие плотность конденсата. Все эти годы я нахожусь под глубоким впечатлением творений Боголюбова, но проверить его теорию не так-то легко. Дело в том, что сверхтекучее состояние – это такое состояние, в котором вещество наименее всего склонно к проявлению своих свойств. Если хотите, это вещь в себе. Как правило, мы судим о поведении веществ, находящихся в основном состоянии, по весьма косвенным признакам. И только недавно американским теоретикам Хоенбергу и Плацману пришла в голову идея эксперимента, по результатам которого можно охарактеризовать распределение атомов по импульсам в сверхтекучей компоненте. Реализуя эту идею, канадские экспериментаторы Вудс и Коули, а также американец Харлинг применили быстрые нейтроны, летящие из ядерного реактора. Сталкиваясь с отдельным атомом в сверхтекучем гелии, нейтрон отдает ему часть своей энергии и импульса. И потому, сколько он отдал, можно судить о том, как жилось этому атому. Оказалось, что 7% всех атомов живут неподвижно, образуя конденсат. Остальные же 93%, несмотря на то, что температура близка к абсолютному нулю, двигаются весьма интенсивно. Силы отталкивания, о которых догадался Боголюбов, не дают им возможности войти в состав конденсата и остаться в нем неподвижными. Конечно, это еще не полное подтверждение замечательной теории Боголюбова. И на мою долю остается еще много чего следовало бы сделать. Да вот решающий эксперимент все не приходит в голову. Глава 13. Рыцарь науки. Как бы ни был ученый увлечен своей работой, он не может трудиться беспрерывно. Заканчивая определенный этап исследования, полезно поставить, так сказать, психологическую точку и заново посмотреть на то, что ты сделал, и определить, что тебя ждет. Лучшее средство – написать обзор. Весною 1947 года я принял участие в подготовке русского издания фундаментального труда маститого голландского ученого Кейзома «Гелий». В книге описывался атом гелия, включая ядро, свойства газообразного, жидкого и твердого гелия, переход из одного агрегатного состояния в другое, ожижительные машины и так далее. Здесь было все за исключением советских работ, если не считать исследования, в котором Капица открыл явление сверхтекучести. Правда, старик Кейзом писал эту книгу в Англии, где он провел в изгнании всю войну. Он был оторван от своего кабинета и библиотеки. Текущая советская литература 1941 и последующих годов до него не доходила, поэтому винить его в необъективности нельзя. Но, тем не менее, было невозможно издать перевод этой книги на русский язык, не внеся обширных дополнений. решено было отразить в них все достижения советских и зарубежных физиков в области экспериментов, основанных на теории Ландау, равно как и саму теорию. Мне досталась глава «Экспериментальные исследования по сверхтекучести гелия-2». Мне казалось необходимым показать, в какой степени все опыты, как советских исследователей, так и зарубежных, соответствуют теории Ландау, и выявить, выходят ли имеющиеся расхождения между теорией и опытом за пределы погрешности измерений. И вот как-то обнаруживаю, что одно такое расхождение касается основополагающих экспериментов, давших повод считать, что течение гелия-2 через узкую щель полностью обратимо. Баланс теплот у меня явно не сходился. Правда, разница между тем, что было вычислено мною, и что измерили экспериментаторы, составляла всего 10%. Но отклонение наблюдалось всегда в одну и ту же сторону и превышало ошибку измерения в 3-4 раза. Было ясно, что в своих опытах они не учитывали какого-то явления. Наутро говорю Ландау о результатах моих вычислений. Ландау очень заволновался и побежал думать. Этот вопрос задевал и его теорию, так как одним из ее главных фундаментов были как раз эти опыты по обратимости гидротермических процессов в гелии-2. Огорчив Ландау, причем огорчив изрядно, иду к себе и выясняю, что во всех опытах не учитывалась теплота конденсации паров, которые ожижались, когда уровень жидкого гелия-2 поднимался, уменьшая замкнутое пространство, занятое паром. Не учитывался, естественно, и объем сконденсированного пара. Следовательно, все повышение уровня гелия-2 в бульбочке приписывалось его течению через узкую щель. Вечером беззаботно сижу в ванне на втором этаже нашей квартиры, когда в первом раздаются нетерпеливые звонки, и вскоре кто-то мчится наверх. «Элифтер! Элифтер! Где ты? Я спас обратимость!» Голос Ландау. То, что он обращается ко мне на «ты», означает высшую степень возбуждения. «Я в ванной. Выйду к вам, как только оденусь. Некогда мне ждать. У меня важные новости. Мне удалось спасти обратимость!» Он потребовал, чтобы его впустили в ванную комнату. Он пробовал мне что-то объяснять, но мыло на голове мешало восприятию. Кроме того, ему потребовалась бумага. Кроме того, ему стало жарко и душно, а дело спасения я сделал неотложное. Через 5 минут, завернувшись в простыню, мокрый и дрожащий, я стоял у своего письменного стола и слушал объяснение Дау. «Не пройдет», — выслушав, отрезал я. «В эксперименте не учтена теплота конденсации». «Ах, черт возьми! Это, кажется, еще хуже!» — закричал Дау. И кинулся было домой разрабатывать новые меры по спасению обратимости, но остановился перед изображением Семеновой на обложке театральной программы. «Как? И вы захотели стать красивистом?» «Да при чем тут красивист?» Просто она самая замечательная были... Фу, какая глупость! Некогда мне слушать про ваших замечательных балерин. Не задерживайте меня. Я иду спасать повергнутую вами обратимость. Дау относился к науке как джентльмен. Он ее оберегал от грубого обращения недостаточно деликатных физиков. Он думал о ней непрерывно и непрестанно. Он много раз спасал ее, и нередко ему действительно удавалось спасти тот или иной принцип или закон, порой весьма важный. И в этой заботе о науке заключался весь Дау. Сам слабый, неуклюжий и даже в чем-то робкий, он всегда был готов загородить науку своим телом. Глава 14. Творческие разногласия. Эксперимент, в котором мне удалось доказать возможность одновременного существования двух видов движения в гелии-2, сверхтекучего и нормального, продолжал занимать мои мозги. И не только мои. Об этом же думали Шальников, Пешков, а как выяснилось потом, и профессор Пайерлс в Англии, и профессор Фейнман в США, и в Западной Германии гениальный Гейзенберг. И все думали об одном и том же. А что будет, если гелий-2 не колебать, как это делал Андроникашвили, а наливать в прозрачный стакан и крутить? Будет он одновременно и стоять, и двигаться? И в чем конкретно выразится эта ситуация? По существу, речь шла об опыте в том первоначальном виде, в каком его предлагал поставить Ландау. Предполагалось, что в новом эксперименте глубина мениска вращающегося гелия-2 будет зависеть не только от радиуса стакана и скорости вращения, но и от плотности нормальной компоненты. Для всех других жидкостей глубина мениска от плотности не зависит. И для ртути, и для воды глубина менисков при прочих равных условиях одинакова. Мениск принимает форму параболоида благодаря тому, что на жидкость действуют две силы. Одна сила тяжести, другая – центробежная. Совершенно иначе должен был вести себя гелий-2. Сила тяжести здесь действует на всю массу жидкости, тогда как центробежная сила должна действовать только на вращающуюся нормальную компоненту и не должна действовать на неподвижную сверхтекучую компоненту. Поэтому глубина мениска гелия-2 должна быть пропорциональной Раен-Кро. А коль скоро Раен зависит от температуры, то и глубина мениска должна была с изменением температуры измениться. Для проверки этих предположений и был построен прибор, представлявший собой стакан из оргстекла, который был помещен внутри дюара с гелием-2 и мог равномерно вращаться в довольно широком интервале скоростей. Опыт был очень прост, и даже странно, что я в свое время предпочел ему сложный эксперимент со стопкой дисков, и тем не менее рука не поднималась начать этот простой опыт. А вдруг гелий поведет себя не так, как ему предписано теорией Ландау, и мой эффект, который уже завоевал себе известность, полетит к черту. «Что вы еще затеяли?» — говорил Ландау. «Ведь вы уже доказали своим прежним опытом, что теория верна». Наконец, набравшись храбрости, приступил к эксперименту. «О, ужас! Гелий-2 вращается, как самая обыкновенная жидкость. Глубина мениска не отличается от глубины мениска воды, масла, ртути. Разве только образуется маленький конус у оси вращения под поверхностью мениска. Но все решает глубина, а глубина мениска неизменна. Никаких признаков того, чтобы в гелии-2 вращалась только нормальная компонента, и в помине не было. В таких чрезвычайных обстоятельствах у меня сразу появилось много добровольных консультантов. Каждый из них находил, что мой прибор далек от совершенства. Одни, что стакан имеет эксцентриситет, другие, что прибор на больших оборотах вибрирует, третьи, что нужен агатовый подшипник с агатовой иглой. Появился Дау. Его, очень высокого, с приподнятыми локтями и сцепленными вместе пальцами правой и левой руки, сопровождал Шальников, низкий, с руками глубоко засунутыми в карманы брюк. «Ну что, домерился?» — ехидно спросил Дау. «Покажи, как это выглядит». Он стал смотреть в дюар и так долго присматривался, что на минуту у меня возникло сомнение. Да видел ли он когда-нибудь жидкий гелий? «Ничего не вижу», — сознался он, немного сконфузившись. «Объясните мне, где здесь гелий? Все говорят визуальное наблюдение, а на самом деле ни черта же не видно». Качая, болтая и колыхая дюар, ему показали гелий, стакан и снова гелий, зачерпнутый в этот стакан. Потом повращали прибор и показали, как выглядит мениск. «Ты наблюдаешь что-то не то», — заключил Дау. «Это, наверное, какие-то нестационарности режима вращения». «Да что вы, Дау, помилуйте! Вы же видите, что прибор вращается идеально!» — взмолился я. «Но хоть чем-то должен мениск гелия-2 отличаться от мениска обыкновенной жидкости. Он и отличается. При больших скоростях у него на верхушке параболоида образуется небольшое коническое углубление. «Эге!» – обрадовался Ландау. «Этим ты меня только убеждаешь в том, что наблюдаешь какие-то нестационарности. Но посуди сам, откуда бы на параболоиде образоваться еще и конусу? Этот опыт никуда не годится, и, что главное, он ровно ни о чем не говорит. Как, по-твоему, Шурочка?» Шальников подтвердил, что опыт и правда не годится. Через 4 года тот же Дау встретит меня в коридоре института и бросит фразу: «А твой опыт с вращением повторил в Кембридже некто Осборн, и, представь себе, получил такие же результаты, хотя я продолжаю не верить им». Еще через 3 года он и Лившиц напишут статью, в которой они постараются построить теорию вращения гелия-2 на основе поруганных ими экспериментов. Но будет поздно. Теория уже будет построена Фейнманом. Глава 15. Еще один эксперимент. Известно, что ток, однажды пущенный по кольцу, сделанному из сверхпроводящего металла, будет затем циркулировать по этому кольцу сколь угодно долго. Но может ли сверхтекучая компонента двигаться по замкнутому кольцеобразному сосуду в условиях, когда этот сосуд, а следовательно и нормальная компонента, неподвижны? Ответ на этот вопрос интересовал не только меня и не только советских физиков. Для постановки соответствующего опыта я решил воспользоваться моей стопкой дисков. Надо раскрутить прибор вблизи лямбда-точки, увлечь лепестками из тонкой алюминиевой фольги всю жидкость и потом, не прерывая абсолютно равномерного вращения, охладить гелиевую ванну до, возможно, более низких температур. В ту пору, о которой идет речь, можно было надеяться, что вращающаяся нормальная компонента, охлаждаясь, будет переходить во вращающуюся сверхтекучую, которая сохранит момент количества движения, полученный ею по наследству от нормальной. Потом стопку надо очень осторожно остановить, не давая лепесткам колебаться. С ней вместе остановится и остаток нормальной компоненты, количество которой будет зависеть от температуры жидкого гелия в момент остановки. Теперь, чтобы узнать, продолжают ли межлепестков вращаться плоские кольца сверхтекучей компоненты, достаточно немного подогреть стопку с заключенным в ней жидким гелием. Если сверхтекучая компонента вращается, то, перейдя при нагревании в нормальную, она передаст ей по наследству свой вращательный момент, а та, в свою очередь, передаст его стопке. Прибор не повернулся ни разу. Этого эксперимента теория Ландау объяснить не могла. Действительно ли сверхтекучая компонента оставалась неподвижной? Или мне не удалось отнять у нее вращательный момент? Все стало ясным лишь после появления теории Фейнмана. Только тогда удалось поставить эксперимент, теперь уже в Кембридже, доказавший, что незатухающий сверхтекучий ток в гелии-2 существует. Глава 16. Последний штрих. 1 января 1948 года исполнилось 3 года с момента начала моей работы над проблемой сверхтекучести. Хотя за это время и были закончены 1 теоретическое исследование и 6 экспериментальных, к диссертации я еще не приступал. Да и как приступать, когда одними экспериментами я подтвердил теорию Ландау, а другими, пожалуй, опроверг ее? Гелий-2 крутится, как обычная жидкость, это раз. Незатухающее кольцевое вращение сверхтекучей компоненты в моей стопке при неподвижной нормальной компоненте не получается, это 2. Ну что ж, надо включить в диссертацию то, в чем эксперимент сходится с теорией. А то, что расходится, со временем должно разъясниться. Видно, теория Ландау имеет свои границы, и мне было суждено выйти за них. Об этих непокорных опытах в диссертации следует только упомянуть, как о перспективе. Делаю, мол, и такие эксперименты. А теперь все. Никаких дел, сажусь за стол и пишу докторскую. Так постановляю, лежа новогодним утром в постели и размышляя над своим будущим. По правде говоря, я не торопился с защитой. Хотя диссертацию и надо иметь наготове, но для ее подачи следует выбрать подходящий момент, когда есть наибольший шанс остаться хотя бы еще на некоторое время в Институте физических проблем. Срок пребывания в Москве подходил к концу, а моя тотальная программа изучения сверхтекучести только-только начала осуществляться. С этими мыслями сбрасываю ноги с кровати, выпиваю чашку холодного кофе, сажусь за пишущую машинку и бодро отстукиваю. Глава первая. Введение. Проработав весь день, выхожу на крыльцо и встречаю Васю Пешкова. «С Новым годом, Элифтер!» «С Новым годом!» «Ты чего такой очумелый? Вчера выпил лишнего, что ли?» «Нет, выпил я немного. Сидел сегодня за столом целый день». «А что делал?» «Диссертацию начал писать». «Пора, пора. Если хочешь остаться в Москве, то тебе надо поскорее стать доктором». Как только Вася вошел к себе в квартиру, я поднялся в мою комнату, сел за стол и опять застрочил на машинке. Уж если Вася сказал, что надо скорее, значит, так оно и есть. Он теперь в президиуме Академии наук большая персона, и с его высокого поста одного из ученых-секретарей ему все видно. Сам он уже год с лишним как доктор, и с тех пор быстро идет в гору. За 1 января потянулись остальные дни этого месяца, и все эти дни я не выходил из-за стола, считал, пересчитывал, выводил формулы, проверял формулы, решал дифференциальные уравнения, интегрировал и писал, писал, писал, то есть стучал, стучал, стучал на машинке. В феврале разогнулся и пошел в лабораторию кое-что проверить. Потом снова машинка, один лист бумаги сменяет другой. К концу марта диссертация была готова. А 30 июня состоялась защита. На мой взгляд, я выступил довольно складно, но Ландау моя речь не понравилась. Наш Златоуст, наш признанный оратор Элифтер Луарсабович сегодня явно сплоховал и рассказал об интереснейших работах, которые он провел в этом институте, в течение 3 лет так скудно, что я, по правде говоря, чуть не заснул. На самом деле, Элифтер Луарсабович открыл настоящий парадокс. Все 15 членов ученого совета проголосовали дружно. Через несколько дней новоиспеченный доктор был зачислен в штат Института физических проблем. Но еще через несколько дней меня пригласил в гостиницу «Москва» ректор Тбилисского университета Николай Николаевич Кецхавели. Когда я вошел, Кецхавели сидел по-турецки на кровати и обеими руками нянчил свою ногу. «А, это ты!» — воскликнул он гостеприимно и кровожадно. «Когда защищаешь диссертацию? Уже? А когда возвращаешься в Тбилиси?» Я промолчал. Кецхавели вытянулся во весь свой большой рост, поправил правой рукой сломанную во время гражданской войны левую руку и сказал очень интимно и интригующе. «Циклотрон покупаю». «На сколько миллионов?» — спросил я. 10 миллионов рублей». «На сколько миллионов электрон-вольт?» — переспросил я. «Какие еще электрон-вольт?» — рассердился ректор. «Я ботаник, а не физик. Про электрон-вольты сам должен знать». «А зачем вам циклотрон?» – осведомился я индифферентно, всем своим видом показывая, что циклотрон меня не касается. «Не мне он нужен, а тебе. Неужели не понимаешь?» «Совершенно не понимаю, потому что он мне абсолютно не нужен». Тут Николай Николаевич совсем рассвирепел. «Шо ж, по-твоему, я его для ботаников покупаю или для юристов? Я его для тебя покупаю и для Вагана?» «Я циклотроном никогда не занимался и ядерной физикой не собирался, откровенно говоря, интересоваться. У меня есть своя специальность – низкие температуры, и я хочу продолжать заниматься этой областью науки. Вагану Мамахлисову, хоть он и ядерщик, Циклотрон тоже не нужен. Ваган – теоретик. Когда приедешь, тогда и разберемся. Раз ты уже защитил, тебе в Москве делать нечего. Я приехал забрать тебя». «Не поеду», – угрюмо сказал я. «Поедешь», – властно закончил беседу ректор. Я тут же понял, что битва проиграна, и что не скоро мне удастся снова увидеть жидкий гелий. Глава 17. Кавказский пленник. Мы шли по ночному Тбилиси с ней, а я рычал. Я то бежал, как сумасшедший, вперед, то останавливался, как вкопанный, потрясая кулаками. В соответствии с неравномерностью моей походки ее каблучки стучали то быстро-быстро, точки, то медленно, тире. «Морзянка», — подумал я. «Жаль, что я не знаю морзянки. Интересно было бы расшифровать. Может, получился бы какой-нибудь смысл». Эта безумная идея отвлекла меня от рычания, и уже спокойнее я сказал. «Мне здесь делать нечего. Нет ни людей, ни приборов, ни денег. Можешь ты себе представить пианиста, у которого нет рояля?» «Можно учить других». «Учить других – это не то, чтобы работать самому. Это совершенно разные творческие процессы. Хочу работать сам, сам хочу работать, а не чужими руками. И потом, на чем учить? На электрическом чайнике?» Студент измеряет потраченную электроэнергию и определяет количество выкипевшей воды. «Откуда я знаю? Может, это как раз и нужно студенту?» «Это все равно, что Гилельса пригласить в город, где в музыкальной школе вместо рояля бренчат на балалайках». «Но если так, то поговори с президентом академии». «Я и так уже уговариваю его каждый день». И все-таки на завтра я снова явился к президенту Академии наук Грузии. «Николай Иванович, к вам можно?» «Заходите, здравствуйте, во-первых». «Здравствуйте, Николай Иванович. Еще раз заявляю вам, во мне вы имеете пианиста без рояля. Зачем вы меня заманили сюда?» «Считайте себя за кавказским пленником. Ему было хуже, он сидел в яме, а вы ходите по городу. Может быть, вас, как лермонтовского пленника, спасет какая-нибудь девушка?» «Спасет? Но что она может сделать хотя бы против вас?» «Элифтер Луарсабович, давайте серьезно. Вы нужны в Грузии. Мы вас с удовольствием отпустим на время в Москву, но только после того, как получим известие о том, что вы освобождены там от работы и выписаны из города». «В Грузии я не нужен. Физики здесь все равно не сделаешь. Просто обезумевший ректор вообразил, что один человек может создать в университете новый физико-технический факультет. В Москве этим занимались 7 академиков и 30 докторов наук». Вошел помощник президента и внес какие-то бумаги. «Ну вот и хорошо», — сказал президент, сдвинул очки со лба на нос и посмотрел на меня. «Получено распоряжение Президиума Академии наук СССР за подписью академика Вавилова, отменяющее приказ о вашем зачислении в Институт физических проблем. Теперь вы уже окончательно кавказский пленник». Так начался новый, длящийся и по сей день, этап моей жизни. Циклотрон оказался мифом, но зато вскоре возник ядерный реактор. Были в моей жизни и физика элементарных частиц, и физика твердого тела, и биофизика. Снова застучали в лабораториях насосы, откачивая пары жидкого гелия. Было то, что хотела иметь научная молодежь Грузии, было то, что требовало от меня общество, было то, из-за чего руководители республики так резко изменили мою судьбу. Конец. Вместо послесловия. Об Элифтере Андроникашвили. В разгар его научной деятельности по стране прокатилось противопоставление физиков и лириков. После того, как Борис Слуцкий написал стихотворение, начинающееся словами «что-то физики в почете, что-то лирики в загоне», все стали обсуждать, кто приносит больше пользы – физики, то есть представители точных наук, или лирики, иначе говоря, гуманитарии. К Элифтеру Андроникашвили такое противопоставление не имело никакого отношения. Он был не просто физиком, а выдающимся. Это доказано его работами по квантовой гидродинамике, физике низких температур, физике космических лучей, сверхтекучести, радиационной физике твердого тела, ядерной технике, биофизике и биотермодинамике. Но его стилю изложения интереснейших мыслей и пониманию литературы может позавидовать любой гуманитарий. А его рассказы о времени и о себе читаются как захватывающий роман даже людьми, далекими от науки. Этот человек работал с лауреатом Нобелевской премии Петром Капицей и близко дружил с другим обладателем этой награды Львом Ландау. Один из создателей атомной и ядерной бомб Зельдович был для него просто Яшей. Руководитель отдела в Институте атомной энергии Каган – Юрой. Крупнейший специалист в области электронных явлений и физики низких температур Хайкин – Мишей. А первый директор Института теоретической физики Халатников – вообще Халатом. И в то же время он был своим в семьях Бориса Пастернака и Алексея Толстого, Юрия Тынянова и Виктора Шкловского. Лукаво прищурившись, он утверждал, что именно своим примером в импровизациях он побудил брата-лирика Ираклия стать великолепным рассказчиком, прославившимся под русским вариантом фамилии – Андроников. В первой трети прошлого века имя отца этих братьев, адвоката-дворянина Луарсаба Андроникашвили, гремело по всей Российской империи. Уроженец Кахети – после Тифлисской гимназии поступает на юридический факультет Петербургского университета, а затем уезжает в мировые центры философского образования – Гейдельберг и Страсбург. Преуспев там, он возвращается в Петербургский университет, в 1899 году оканчивает его и подготовки к должности профессора предпочитает практику. Причем занимается только политическими делами, защищая противников власти. Современники подчеркивают, что его судебные защиты и сильно мотивированные заключения по так называемым политическим преступлениям заложили основу для последующей судебной практики по обсуждению этих преступлений. Он выигрывает громкие судебные процессы, имеющие не только всероссийский, но и международный резонанс. Он спасает от смертной казни сотни людей. Власти считают его политически неблагонадежным. Он дважды привлекается к уголовной ответственности за крамольные речи. А черносотенцы начинают самую настоящую охоту. Обстреливают его автомобиль. Ночью, взломав двери, врываются в квартиру. Он спасается через черный ход. Его и сейчас продолжают считать образцом профессиональной честности. Он был юрисконсультом городских управ Баку, Петербурга и Батуми. Временное правительство назначило его секретарем уголовного департамента Сената. Блестящий эрудит, он свой человек в литературных кругах. Марина Цветаева вспоминает, как он выступал на вечере вместе с ней, Сергеем Есениным, Осипом Мандельштамом, Сергеем Городецким. А в известной всему Петербургу семье филолога педагога, благотворителя Якова Гуревича, он знакомится с его дочерью, Екатериной. Она и становится женой Луарсаба. Ее мать – бабушка Ираклия и Элефтера, сестра матери знаменитого философа Ивана Ильина, который в 22-м году по приказу Ленина будет выслан из СССР на философском пароходе вместе с еще 160 виднейшими интеллектуалами. С 1918 по 1920 годы Андроникашвили преподает историю философии и судебное красноречие в российских вузах, а затем переезжает на родину. Он создает в Грузии систему юридического просвещения, организует в Тбилисском университете юридический факультет и воспитывает несколько поколений юристов. Пишет особый курс уголовного права. А в 1931 году выигрывает в США судебный спор в связи с ликвидацией в Чиатура концессии американской марганцево-промышленной фирмы. Столь подробный рассказ об этом удивительном человеке необходим. Без него не понять, какие гены переданы Элифтеру, родившемуся в 1910 году, и Ираклию, который был на пару лет старше. Как и в Петербурге, тбилисский дом Андроникашвили на улице Денеладзе, ныне Табукашвили, полон творческой интеллигенции. Так что обстановке, в которой росли сыновья адвоката, можно позавидовать. Элифтер Луарсабович вспоминает, как к ним часто приходили поэты Тициан Табидзе и Паоло Яшвили, режиссеры Катемар Джанишвили и Сандро Ахметели. Правда, братья отнюдь не паиньки. Мы с Ираклием дрались, причем так жестоко, что соседка из дома напротив вывешивалась в своем окне и следила за нами. Драки назначались на то время, когда не было родителей. И вдруг запланированная драка срывается. Отец появляется неожиданно с билетами в руках. «Мальчики, вы сегодня идете в оперу на севильского цирюльника». Со стороны сорванцов никакой радости. Скандал, обвинение родителей в отсутствии демократичности и насилии над личностью. Но нас все-таки поволокли, и мы с первого же дня стали меломанами. Не пропускали ни одного спектакля и украшали жизнь родителей всякого рода дуэтами и ариями. Так Ираклий сделал первые шаги к тому, чтобы украшать своими импровизациями жизнь целой страны. У Элифтера своя позиция. Как я мог считать его старше, если, по всей видимости, был гораздо разумнее его? Впрочем, разумность эта проявляется не всегда. В деревне Элифтер, обожающий лошадей, ездит в гости за 4 километра на Ираклии, который на весь день становится конем, ржет и копает копытами землю. Точно так же Элифтер в полном смысле этого слова въезжает и в мир большой русской литературы. В 1925 году Ираклий отправляется в Ленинград поступать в университет. Вместе с ним едет и 15-летний брат. Ребята попадают в дом Алексея Толстого, который смог второй раз жениться лишь благодаря помощи их отца. Тот уговорил своего друга-адвоката отпустить жену к писателю. Помня, что Луарсаб Константинович, тот благородный грузин, который помог ему, Толстой организует стол с обильным винным возлиянием и спрашивает братьев, что они умеют делать. Те, хлебнув каберне, предлагают высшую школу езды. Слово Ираклию. Я выпрямился и опустил руки, чуть нагнув голову. Брат, разбежавшись, вскочил мне на плечи, стиснул шею ногами, схватил мои волосы, как поводья, ударил меня несколько раз каблуками, стал меня дергать и гречить. Я закидывал морду, косил глазом, жевал удила, фыркал, ржал, пятился. Я перемахнул с ним через канапе, выскочил в коридор, снова влетел галопом. Так мы попали в толстовский дом. В том же 1925 году Элифтер среди первых слушателей читки романа Юрия Тынянова «Кюхля» у выдающегося литературоведа Бориса Эйхенбаума. А это слова дочери Эйхенбаума, Ольги. «За столом сидят две девочки, я и моя школьная подруга. Мы пытаемся делать уроки. Пытаемся изо всех сил, но их у нас мало. Все наши мысли только о них, о двух мальчиках, которые приехали из Тбилиси, Ираклий и Элифтер. В Элифтера влюблена я, в Ираклия моя подруга. И вот стук в дверь, они входят». Ираклий или Ирик – упитанный и красивый мальчик, веселый, хохотун, громогласный и очень голодный. Он немедленно садится за стол и уплетает кашу. Элифтер худощавый, тоже красивый, но молчаливый и ироничный. Может быть, он тоже голодный, но ирония побеждает голод. Мы все тогда были голодные и почти привыкли к этому состоянию. У видных литераторов Элифтер Луарсабович продолжает бывать и уже став студентом Ленинградского политехнического института, в котором с третьего курса изучает физику твердого тела в лаборатории отца советской физики, академика Абрама Йоффе. После окончания института в 1932 его направляют в Москву, в Центральный аэрогидродинамический институт, ЦАГИ, где, по его словам, родилась чуть не вся наша авиация. Брат знакомит его со многими писателями. Вместе с Паоло Яшвили они бывают у Бориса Пастернака. И тот в 1933 году пишет Тициану и Нине Табидзе. «Дорогой Тициан, благодарю вас за отклики, косвенно дошедшие до меня через Паоло и Элефтера». Молодой физик сближается с великим поэтом. Борис Леонидович часто и подолгу расспрашивал меня о теории относительности и квантовой механике. Эйнштейн особенно импонировал ему. Задав несколько вопросов и получив на них строго научные ответы, Пастернак сворачивал разговор на метро и говорил: «Я преклоняюсь перед всеми этими людьми, которые, как кроты, возятся под землей ради нас с вами и прокладывают это замечательное метро. Расскажите, как оно устроено?» Потом перед войной какой-то период я опять встречался с ним довольно часто. Теперь его интересовали низкие температуры. Бориса Леонидовича интересовала не физика, а отношение людей, знающих законы природы, к самой природе, их мировоззрение. Пастернак первый, кто понял, метафоры, основанные на сравнении каких-то явлений с явлениями природы, для нашего современника уже не годятся. Изо всех искусств поэзия и музыка особенно ассоциативны. В стихах надо пробуждать привычные нам ассоциации, а для большинства это впечатления, связанные с городом. Лесные поляны он воспринимает как залы картинной галереи. Он производит инверсию метафоры. Согласитесь, такие слова должны были бы принадлежать искусствоведу, а не физику. Элефтер Луарсабович блестяще анализирует и Льва Толстого. Великие открытия бывают не только в науке, но и в искусстве. Многие из них описывают подсознательное мышление. Вспомним разговор Наташи Ростовой и Пьера Безухова. Наташа рассказывает ему о своей любви к князю Андрею и о смерти князя. И вдруг она начинает чувствовать какое-то несоответствие между тем, что она рассказывает, и своим отношением к Пьеру. Она начинает ощущать в себе просыпающуюся в ней любовь к Пьеру. Она начинает чувствовать, что уже не любит князя Андрея. Почему же она не говорит о своем новом чувстве? Потому что пока еще у нее нет языка для выражения этого нового чувства. Нет сформировавшихся в сознании образов, нет отстоявшихся в сознании привычных фраз. А для той старой любви есть все, есть привычные образы, есть представления, с которыми она не может расстаться, несмотря на то, что теперь они перестали быть правдой. Подсознательное не может вытеснить сознательное, пока не сформировался его словесно-образный, простите меня за это слово, обиход. А еще он пишет небольшое, очень интересное исследование «Наука и философия». Отец, который считался одним из самых лучших знатоков Гегеля по всей России, положил передо мною в ту пору 11-летним или 12-летним мальчиком 8 томов истории новой философии Куна Фишера. Прочел я, протирая все время слипавшиеся глаза, страниц 30, и хватило мне этого багажа на всю жизнь. Впрочем, из всех философских дисциплин делал я еще с молоду исключение для эстетики. В 17 лет мне показалось, что я могу написать свою книгу по эстетике. До учебы в Ленинградском политехническом институте на физико-механическом факультете помешало. И теперь вдруг набрался храбрости написать несколько страниц на тему наука и философия. Но если ты физик, то философия сама идет к тебе, как гора идет к Магомету. Впрочем, все это лирика, а Элефтер Луарсабович прославился как физик. И нам уже пора увидеть его в науке. В 1933 он переходит на работу в выделившийся из ЦАГИ Всесоюзный институт авиационных материалов, ВИАМ. А в Москве появляется Николай Мусхелишвили, тогда еще молодой 42-летний профессор и декан физико-математического факультета Тбилисского университета. Он уговаривает Андроникашвили переехать в Грузию. Тот упирается, ссылаясь на то, что в ЦАГИ большая наука, а в Тбилисском университете нет ничего. «Это правда», — ответил он, — «но наука там будет, и у вас будет широкое поле деятельности, кроме науки». В конце концов, молодой ученый соглашается. «Через год я уже был в Тбилиси, наверное, с самым плохим доцентом среди всех его доцентов. Назначив меня на эту должность, Мусхелишвили явно промахнулся. Разве он не понимал, что в 23 года нельзя быть хорошим лектором?» Тут Элифтер Луарсабович явно скромничает. Став доцентом ТГУ, он успешно преподает и занимается организацией учебного процесса, продолжая при этом работать над теорией фазовых превращений в конденсированных системах. В 1935-м защищает по этой теме кандидатскую диссертацию. Но его научные интересы требуют более широкого поля деятельности, и с 1940-го Андроникашвили вновь в Москве, в Институте физических проблем АНССР. Став учеником академика Капицы, развивает его идеи в области физики низких температур. В 1945-м, продолжая эксперименты своего учителя, проводит серию экспериментов, которые положили начало исследованиям в области квантовой гидродинамики. И главное, изучает сверхтекучесть жидкого гелия, экспериментально подтвердив теорию своего друга, академика Ландау. Уникальная методика, созданная им, так и входит в мировую науку под названием «Эксперимент Андроникашвили». За доказательство того, что жидкий гелий является смесью двух жидкостей, нормальной и сверхтекучей, он в 1948 году получает докторскую степень, а через 5 лет – сталинскую премию. В год получения докторской степени друг Андроникашвили, физик-ядерщик Аркадий Мигдал, участвующий в атомном проекте в Курчатовской лаборатории номер 2 АНССР, курируемый лично Сталином, зовет туда Элифтера Луарсабовича. Но тому была судьба работать в Тбилиси, где пришлось переменить физику низких температур на физику космических лучей. Ему предлагают и кафедру в Пхеньянском университете, но его атакует очередной ректор ТГУ, на этот раз Николай Кецхавели. «Я приехал в Москву, чтобы забрать тебя. В Корею тебя не отдам и Москве тоже не отдам. Открыл при университете физико-технический факультет с расчетом на тебя. Будешь у меня его деканом. Нечего спорить, дело уже сделано». Заставив меня распрощаться с Москвой и поставив меня тем самым на колени, ректор решил смилостивиться и наделил неограниченными полномочиями, вспоминает Андроникашвили. Правда, стать деканом он категорически отказывается, так как это заставит сидеть в Тбилиси больше, чем необходимо для дела организации новых лабораторий. Ведь в Москве он продолжает эксперименты с гелием, и его присутствие может понадобиться в любой момент. Выручает то, что он не только заведует кафедрой, а еще создает материальную базу всего факультета и часто появляется в Москве в качестве финансиста и снабженца выбивать деньги и оборудование. Из-за нехватки специалистов он добивается зачисления студентов 5-го курса лаборантами, и через 1,5 года на его кафедре работают 7 лабораторий, а всего на факультете благодаря ему их около 20. Но физиков-теоретиков рядом много, а вот экспериментаторов, кроме двоих, Курчатов мобилизовал на свои проблемы. Андроникашвили пребывает в растерянности, а потом берет себе в пример знаменитого танцора Вахтанга Чебукиани. Тот, вернувшись из Ленинграда в Тбилиси, буквально в одиночку организует балетную труппу, воспитывает артистов, ставит спектакли и участвует в создании либретто. Чебукиани стал моим девизом и живым жизненным примером. И мне придется делать экспериментальную физику в основном одному. Продолжать организацию учебных лабораторий, читать лекции по экспериментальной физике, потом продолжение гелиевых экспериментов в Москве и забросить космиков в горы. Космики – это сотрудники базы, созданные под его руководством и его руками на Эльбрусе на высоте 4000 метров для исследований в области физики космических лучей. На несколько фронтов он разрывается, и когда в Грузии появляется свой институт физики. Непременно приходилось выезжать и постоянно носиться где-то между Тбилиси, Эльбрусом, Москвой, Томском, Ленинградом, Харьковом и другими городами. Отдельного здания у института нет. Эксперименты проводятся в горах в 25 километрах от Тбилиси. Дирекция, зал для семинаров, библиотека и комната для обработки фотоматериалов размещаются в старой части города, на втором этаже аварийного жилого дома. Это здание дважды горит после того, как невыключенные электрические плитки падают с полки, когда под окнами ветхого строения проезжает грузовик. После второго пожара Андроникашвили получает инфаркт. Но, наконец, у Института физики появляется свое здание, и Элифтер Луарсабович разворачивается вовсю. На перевале Цхацкара строится высокогорная станция по изучению космических лучей. В Тбилиси – подземные лаборатории, исследующие проникающую компоненту широких атмосферных ливней. Кстати, мимо них шли в ботанический сад тысячи людей по ныне замурованному тоннелю с улицы Энгельса, сейчас Эль-Астиани. Ученики Андроникашвили, Владимир Раинишвили и Георгий Чиковани получают Ленинскую премию за участие в создании уникальных трековых искровых камер, которые стали использоваться во всех научных центрах мира, исследующих физику элементарных частиц. Он вкладывает много усилий в выделение из Института физики самостоятельного Института кибернетики, в сооружение одного из лучших в СССР исследовательского ядерного реактора, организует знаменитые всесоюзные бакурианские симпозиумы. Он получает в 1978 году Государственную премию СССР за новый способ исследования биологических макромолекул. В Академии наук СССР он возглавляет научный совет по проблеме радиации физики твердого тела. Он инициирует новое направление биотермодинамики, а на атомном реакторе создает первую в Советском Союзе низкотемпературную петлю, позволяющую облучать различные вещества при низких температурах. И по традиции привлекает к новому делу молодежь. Первой низкотемпературной петлей воспользовался только что окончивший университет Вова Мелик-Шахназаров. Он смог осуществить свой проект и организовать очень передовую лабораторию. При всем этом столь солидный ученый, академик Академии наук Грузии в 46 лет, в быту очаровывает всех своих коллег. Ведь он настоящий грузин, гостеприимный, остроумный, отличный тамада. Об этих его качествах есть масса воспоминаний и физиков с мировыми именами, и рядовых тружеников науки. Их может прочесть каждый, поэтому приводить их не имеет смысла. Как и его собственные воспоминания о том, как он принимал в Тбилиси и Кахети великого Нильса Бора с супругой. И все же приведу один, отнюдь не парадный момент из этих воспоминаний. Про то, как Андроникашвили и Бор застряли в лифте Института физики. Я попробовал открыть дверь, чтобы вылезти из этой ловушки, но она намертво захлопнулась. Застряв в лифте в первый раз на 76-м году своей жизни, Нильс Бор пережил моральную травму. Он схватился за мой локоть, издав невнятный и испуганный звук. Я нажимал на все кнопки. Бор издавал все новые звуки, его пальцы сжимали мое предплечье сильнее и сильнее. По ту сторону двери человек 10 сотрудников застыли в ужасе, выпучив глаза и раскрыв рты. Этот эпизод пришел на ум, когда я недавно пришел в институт и оказался возле того самого лифта. «А чем закончилась история с застрявшим здесь Бором?» – спрашиваю друзей-физиков, докторов наук Марину Абуладзе и Дмитрия Дряева. Лифтер по почте прислал заявление об увольнении. «Почему по почте?» «Боялся, что и лифтер его убьет», – в один голос отвечают мне. Ну, убить не убил бы, но встречаться им все равно не следовало. Элифтер Луарсабович, лично отбиравший каждого сотрудника института, был нетерпим к недисциплинированности и необязательности. Он сам признавался, по отношению ко всем сотрудникам царила строгость и, более того, неумолимость. Выговоры сыпались, как из рога изобилия. Написал письмо не в тот адрес, выговор. Подписался под бумагой, напечатанной с ошибками, поставить на вид. Опоздал на работу, ну тут я умолкаю. Рассказывают, что московский высокий академический чин, пообещавший помочь в получении оборудования, не сдержал слова. Потом ему самому в чем-то понадобилась помощь Андроникашвили, и при встрече он смущенно спросил, «Мы на «вы» или на «ты»?» «На «они», — холодно ответил академик. Впрочем, строгость Элифтера Луарсабовича проявлялась по-разному. Научный сотрудник Лия Замтарадзе рассказывает, как в лаборатории проверяли под потолком трубу, по которой поступает гелий, и по ее просьбе протерли место сварки. Вскоре появляется Андроникашвили, бдительно следивший за чистотой на рабочих местах. Проводит пальцем по столам, по приборам, нет претензий, поднимает глаза к трубе, приказывает принести стремянку и самолично поднимается под потолок. «И тут у тебя чисто!» — уходит с сердитым видом. «Не даешь человеку придраться!» Этот замечательный человек ушел из жизни в 1989-м, не успев убедиться, что его детище выдержит все испытания. Институт физики, носящий его имя, выжил в тяжелейших условиях последние четверти века, и сегодня число зарубежных грантов здесь выше, чем в любом другом НИИ. Не зря он так тщательно подбирал сотрудников. Воспитанники института успешно работают в Италии, Израиле, России, США, в Европейском центре ядерных исследований, в ЦЕРНе, в ведущих вузах Грузии. Похоронен Андроникашвили в Дедубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии, рядом с женой и отцом. И еще слова, которые мог бы сказать тончайший лирик, но написал их физик Андроникашвили. Наконец, в уже абсолютной темноте мы видим свет костра. Ложимся на землю в полной тишине, какая бывает только в горах, и протягиваем руки к хрустящему грузинскому хлебу, к свежеотваренной рыбе, к шашлыкам, к вину, к зелени, к фруктам, к арбузу. Негромкое трехголосье, сливаясь со звоном цикад, с почему-то усилившимся шумом горной реки, сливаясь с природой, заполняет тебя покоем и уверенностью в правильно и разнообразно прожитой жизни. Автор Владимир Головин. Конец.